Глава 33. Псевдоотец. Спустившись на перрон, я пошла вслед за Рудольфом, смотря в его широкую спину. Спустя несколько секунд, включив телефон, я удалила написанное мной прежде сообщение, адресованное матери. Мне не казалось. Я определенно не понимала, что происходит. Подойдя к машине, Рудольф открыл мне переднюю дверь, после чего забросил мой чемодан на заднее сиденье. Я снова достала телефон, на сей раз, чтобы отменить бронь билетов. Как раз в момент отмены авиабилета Рудольф открыл водительскую дверь. «Что на сей раз делаешь?» Посмотрев на мой телефон, спросил он, после чего завел машину. «Отменяю бронь билета на самолет до Лондона». Мы ехали в полном молчании до самого дома. Именно из-за гнетущей тишины дорога казалась мне невыносимо долгой. Спустя полчаса, остановившись у дома, Рудольф заглушил мотор и в упор посмотрел на меня. «Ты серьезно собиралась уехать?» «Наверное». Начала грызть нижнюю губу я. «Смогла бы». Положив руку на мое сиденье, еле заметно пригнулся вперед он. «Этого мы никогда не узнаем», — перевела взгляд на рядом сидящего я, после чего добавила. «Потому что я уже никогда не смогу повторить попытку». Я произнесла эти слова с разочарованием, от которого хотелось плакать и радоваться одновременно. Кажется, я была на грани истерики. Открыв дверь, я вышла из машины и дождалась, пока Рудольф подкатит ко мне чемодан. Секунду я ожидала, чтобы он одернул свою руку от ручки чемодана, чтобы случайно не соприкоснуться с ним пальцами. Взяв чемодан, я без единого слова или лишнего жеста отправилась в сторону дома. Не помню, как поднялась в свою спальню и как, включив свет, замерла напротив своей кровати. Я просто смотрела на свою постель и ни о чем не думала. Ни единой мысли за целых полчаса. Моя душа растворилась в пространстве. Еще никогда прежде я не чувствовала себя такой разбитой. Из транса меня вывели внезапно раздавшиеся шаги на лестнице. Сразу же ёкнула от страха. Джордан должен был быть на работе. Кто мог ночью находиться в этом доме, кроме меня? Интуитивно я успела стукнуть ногой по открытому чемодану, тем самым задвинув его под кровать. После чего дверь в мою комнату открылась. И в комнату вошел... Джордан? «Джордан!» — с облегчением воскликнула я. «Как ты меня напугал!» «Прости, я без стука!» — растерялся мужчина. «Разве ты не должен был работать сегодня в ночную смену?» «Меня подменил Билли. Я подумал, что тебе должно быть скучно воскресным вечером одной, поэтому решил составить тебе компанию. Как насчет кёрлинга и огромного суши-сета? Я привез его из Форест-Хилла». «Отличная идея!» — искренне обрадовалась я, вспомнив о том, что сейчас бы я находилась на вокзале, если бы не Рудольф, вовремя вытащивший меня из водоворота безумия. Сет оказался действительно большим и очень вкусным. Сидя в гостиной на диване, мы оба с большим аппетитом уплетали суши и смотрели кёрлинг, пока гангстер с шумом трескал свой ужин на кухне. Кажется, его никто не кормил целые сутки, о чем мы с Джорданом, стыдясь, молчали. «Сделала себе накладки?» – вдруг спросил Джордан. «Что?» Непонимающе посмотрела на собеседника я. «Накладки на зубы!» – постучал палочками по своим зубам Джордан. «Как у всех Греев. Я слышал о такой моде в Японии. Там тренд на керамические пластины, крепящиеся к зубам». «Да, решила сделать на девичнике пепел». «Не думал, что скажу это, но тебе идет». «Правда?» – почему-то довольно заулыбалась я. «Правда? Тем более это ведь не на всю жизнь. Так что если надоест, вернешь себе свой прежний оскал». «Он у тебя еще тот!» Громко засмеялся Джордан. Я тоже наигранно засмеялась, только мне не было так же весело, как ему. «А вдруг это на всю жизнь?» Подумала я, машинально пройдясь языком по зубам. «Когда моя мама в последний раз была в Грей Плейс?» Как бы мимолетом спросила я, внимательно наблюдая за матчем по кёрлингу, чтобы не привлечь к своему вопросу слишком много внимания, так как хотела извлечь из него максимум пользы. «Очень давно». Нахмурил лоб Джордан, как хмурил его всякий раз, пытаясь вспомнить что-то важное. «Почти 19 лет назад. Она приезжала на похороны отца, в сердцах сказав, что на пушечный выстрел больше к этому городу не подойдет». «Почему?» – удивленно приподняла брови я. «В конце второго месяца своего пребывания в Грей Плейс она начала встречаться с мужчиной, который был намного старше нее». «Намного?» – еще больше удивилась я. «На тот момент ей было всего 29, а ему уже было не меньше 70». В изумлении вздернул брови Джордан. «Как же его звали? крутится на языке. Нет, не могу вспомнить. В общем, их бурный роман продлился чуть больше одного месяца. Как-то поздним вечером, когда Грейс уже уложила 4-летнего Артура спать, Лиса вернулась домой, точнее сказать, ворвалась, и сообщила нам, что уезжает из города. Я посадил ее на последнюю электричку до Форест-Хилла, но она так и не рассказала мне, что именно произошло, хотя и без того было ясно, что она поссорилась с Готфридом. Точно, его звали Готфрид. Готфрид Ред. Хотя ему было глубоко за 70, старик был в отличной физической форме. Выглядел даже лучше, чем многие 20-летние парни. Готфрид. Он произнес имя того, кого Рудольф назвал моим отцом. Именно это я и хотела узнать у Джордана. «Он мой отец?» Вот так вот в лоб спросила я. «Что?» Сильно удивился Джордан. «Нет, нет. Лиса никогда не говорила тебе, кто твой отец?» «Нет», нахмурилась я. «Тогда откуда мне знать?» «Неужели моего отца звали Готфрид Ред?» Сдвинула брови я, решив не отступать. «Хотя я и не знаю имени твоего отца, все же то, что Готфрид Ред является твоим отцом, исключено». «Почему же?» Удивилась я, уже почти успев смириться с тем, что слова Рудольфа хотя бы наполовину могли быть верны. «Ты родилась спустя 5 месяцев после того, как Лиса покинула Грей Плейс. То есть она уже была беременной, когда приехала в этот город. Хотя об этом никому и не говорила, да и сама, по-видимому, не знала о своей беременности. По ней даже заметно не было. Ни растущего живота, ни токсикоза, а ведь она прожила с нами целых 3 месяца. Лиса обнаружила беременность почти сразу же после отъезда, как раз из-за внезапно нахлынувшего, жуткого токсикоза. Она в то время часто созванивалась с нами и жаловалась на безумно тяжелую беременность. В течение 5 месяцев она страдала от гиперемезиса беременных, мигрени, спазмов, перепадов настроения. Еще она часто упоминала, что плод слишком быстро растет, но о преждевременных родах не говорила, да и она сказала бы тебе, если бы ты была недоношенной. Невероятно сложная беременность и еще более сложные роды. Врачи даже боялись мертворождения. Ты с большим трудом далась Лисе, поэтому она никогда больше не хотела рожать. Но несмотря на сложное вынашивание и воспроизведение тебя на свет, впоследствии ты стала очень легким ребенком. Ты почти никогда не болела, не страдала психозами, и у тебя достаточно скоро проявилось раннее умственное развитие. Вот оно. Готфрид Ред не был моим отцом. Сроки не совпадали. С моих плеч словно скала свалилась.